Путь к мечте. Так получилось, что в своей жизни я не сумел привязаться к какой-то одной профессии. Успел поработать и геологом, и режиссером, и рекламистом, и фотографом. Побывал на Крайнем Севере, на Дальнем Востоке, в тайге, в горах, в тундре. К чему это я? Да к тому, что на самом деле с раннего детства была у меня заветная мечта. Мечта о море и парусах. И все как-то, знаете, никак. Все не досуг. Нет, в старших классах я успел немного позаниматься в детской парусной школе. Но потом все закружилось. Университет, семья, работа. Ну, вы понимаете, о чем я. Не я первый, не я последний. В общем, к своему 50-летнему рубежу я подошел, поселившись в 1000 километрах от ближайшего морского берега. А парусами по-прежнему любовался лишь на экране монитора. Знакомая картина, не правда ли? Но, как модно сейчас говорить, решил я ситуацию переломить и свою детскую мечту превратить в реальность. Только вот с какой стороны подойти-то к мечте своей? На яхту пока не заработал, рядом небольшое водохранилище, привязываться к которому нет никакого желания. Подумал, подумал и приобрел небольшой надувной сплавной катамаран с парусным латинским вооружением. Почему сплавной, а не нормальный парусный, можете не спрашивать. Сам не понимаю. Просто так получилось. И пришлось его, катамаран, доделывать. Первое, что мне понадобилось, жесткая палуба, по которой я мог бы не только свободно передвигаться, но и за считанные минуты устанавливать небольшую палатку, превращая свое судно в некое отдаленное подобие настоящей яхты. Все-таки, что бы мне ни говорили прожженные друзья-туристы, я себя гораздо увереннее чувствую, когда в сгущающихся сумерках не приходится судорожно искать ровное и сухое место для лагеря, а можно просто пришвартоваться к любому деревцу или камню и спокойно лечь спать на своем кораблике. Но побывав со своим катамараном на Онеге, Азовском море и нескольких живописных реках средней полосы России, мне захотелось большего. Теперь я решил попробовать путешествовать на швертботе. У меня давно было желание побывать на Чудском озере, а тут, как это всегда бывает, я совершенно случайно познакомился с директором Псковской лодочной верфи Владимиром Чулковым, который не только предоставил мне для путешествия новенький стриж, парусный швертбот с полурубкой, но и доставил нас, меня и лодку, на реку Желча. Пройдя по серии живописных небольших озер на этой реке и сплавившись до устья, я должен был попасть в место знаменитого ледового побоища на Чудском озере. Таковы были планы. Действительность внесла свои коррективы. Нет, по озерцам реки Желча я, несмотря на почти полное безветрие, все-таки умудрился пройти под парусами. А вот дальше на реке не ощущалось ни малейшего дуновения. Пришлось сесть на весла. И все бы ничего, но в нескольких километрах от устья реки, практически у самой цели, мне вдруг пришла смс-ка, что необходимо срочно вернуться и через сутки быть в Москве. А между тем уже подбирались сумерки, и я приглядывал себе местечко для ночного отдыха. Что тут скажешь? Пришлось разворачиваться и всю ночь упражняться с веслами, выгребая против пусть и небольшого, но все же течения. Благо лодка оказалась достаточно ходкой. Так что в результате из 50 километров, пройденных за сутки, около 35 пришлось пройти, развивая свою мускулатуру. А кроме всего прочего, под утро я еще умудрился заблудиться в тумане на одном из озер, но к поезду в конечном счете успел. Подробнее об этом путешествии можно прочитать в книге «Один на реке» в главе «По Псковским озерам». И опять, как в той сказке про золотую рыбку, «Мало мне швертбота, подавай настоящую яхту». Что делать? Как быть? Побывав на московском боут-шоу, я даже немного приуныл. Уж очень недосягаемыми показались все эти сверкающие корпуса. Я же пока не миллионер. Но потом на стенде издательского дома «Моя планета» я познакомился с Роджером Тейлором, великим яхтсменом и путешественником. Первым делом он поинтересовался, есть ли у меня своя яхта. Получив отрицательный и грустный ответ, он просто сказал «будет». Сказал как-то обыденно и совершенно естественно, что, как ни странно, я тоже понял «будет». Вопрос времени. Кроме того, побывав на выставке, я сделал для себя настоящее открытие. Стало очевидно, что, потратив абсолютно разумные деньги, вполне реально не просто совершить путешествие на парусной яхте в качестве пассажира, но и выучиться на шкипера. А потом, от открывающихся перспектив, у меня даже дух перехватило. Потом можно самому брать яхты в чартер практически в любом регионе мира и самому решать, куда, с кем и как ходить под парусами. Другими словами, мечта-то вот она, вполне доступна, не надо быть олигархом. Сказано, сделано. Свой выбор я остановил на северо-западной яхтенной школе. На самом-то деле выбор был огромен. Достаточно набрать в любом поисковике пару ключевых слов. Но, во-первых, я сразу отмел тех, кто обещал яхтенные права всего за неделю, так как просто корочки мне не нужны. Все-таки море не пешеходная дорожка, нужны опыт и знания. А во-вторых, я решил довериться профессионалам. Не только и не столько в плане парусного и гоночного мастерства, а профессионалам-морякам, у которых за плечами и настоящее морское образование, и много-много пройденных морских миль. А круг таких школ уже достаточно узок. И вот спустя пару месяцев после принятого решения я оказался на борту настоящей парусной круизной яхты. После трехнедельной морской практики и успешной сдачи экзамена у меня есть все шансы получить шкиперское удостоверение. Не знаю, как передать вам охватившее меня чувство полнейшего восторга и абсолютного счастья, когда, выйдя на остановке автобуса, я увидел целый лес мачт, которые мягко покачивались на фоне заходящего солнца. Как вы догадались, я оказался в яхтенной гавани, Марине, в Афинах, в Греции. Я включен в состав команды 37-футовой яхты, на которой мы будем не только проходить обучение, но и принимать участие в любительской регате. Первый выход в море. Большая часть нашей команды — такие же новички, как и я. Так что чувства у нас, думаю, одинаковые. И хотя, по уверениям нашего капитана Михаила Воронова, мы собираемся не просто гоняться, но и побеждать, сегодня у меня, да уверен, не только у меня, в мыслях не победа, а просто наслаждение от осознания. Я в море, я на парусной яхте. И вообще мне кажется, что все вокруг, включая пассажиров на огромных белых теплоходах, смотрят на нас и завидуют. И тоже хотят под белые паруса. Все-таки согласитесь, есть что-то необъяснимо притягательное в движении лишь по воле ветра. Не зря ведь в наше время высоких технологий и сверхскоростей так много людей мечтает о путешествии именно под парусом. Незаметно пролетели две первые недели обучения яхтенному делу. Были и выигранные гонки, и швартовки в забитых яхтами маринах, и хождение под спинакером, и, конечно же, ветер. Вот тут я хочу остановиться и рассказать немного подробнее. Как-то частенько бывает, ветер во время гонок бывал, мягко говоря, слабоват. А говоря точнее, очень часто стоял полный штиль. Но мы-то на парусной яхте. И с самых древних времен есть проверенный и надежный способ попросить немного ветра в ослабшие паруса. Не знаете? Окей, скажу по секрету. Надо просто ласково и нежно почесать мачту. Но главное в этом, да, собственно, и не только в этом, не переусердствовать. Проверено, так сказать, на себе. Дочесались не просто до ветра, а до 30-35 узлов на порывах. Признаюсь честно, сначала было жутковато. Лодку кренит, один борт в воде, волны все выше и выше, а к горлу неотвратимо подступает морская болезнь, причем подступает в прямом смысле, с последующим вызовом на беседу ихтиандра. В общем, все по полной программе. Но уже через некоторое время начинаешь понимать, что ничего страшного не происходит. Яхта все так же уверенно движется по морю, хоть и с креном. Да и крен только на острых курсах. Капитан абсолютно спокоен, волны хоть и увеличились, но не приносят вреда, только поднимают и опускают судно. В общем, привыкаешь. Но вывод однозначен. Будь осторожен в своих желаниях. Они имеют характерную особенность исполняться. Третья неделя моей морской практики несколько отличалась от предыдущих двух. В этот раз я должен был пойти в настоящий морской переход протяженностью около 400 морских миль. Но так как я приехал на день раньше, то не устоял и в качестве наблюдателя принял участие в заключительном этапе еще одной, самой грандиозной в моей практике любительской регате. На этот раз яхт было столько, что казалось, весь залив состоял из белых парусов. Конечно же, опять были новые знакомства и новая атмосфера на борту и на берегу. И знаете, о чем я подумал в этот раз? В обычной жизни мы, как правило, очень непросто сходимся с новыми людьми. Все-таки все люди разные, у всех своих, что называется, заморочки. А тут, на яхте в ограниченном пространстве, люди уживаются. Более того, становятся друзьями. Почему? Не знаю. Может быть, море виновато? Или паруса? Но все когда-то заканчивается. Вот и мое обучение близится к завершению. Завтра уже предстоит швартовка в порту приписки и самолет домой. В этом учебном морском переходе каждый из нас не просто постоял у штурвала, но и по очереди одни сутки был капитаном, то есть принимал все решения, прокладывал маршрут, расставлял людей, отдавал команды и нес ответственность за свои действия. Осеннее море тоже не давало расслабиться, причем, как и положено, ветер в основном был встречным, и почти весь путь нам пришлось идти в лавировку. Что ж, надеюсь, что впереди меня еще ждут и морские переходы, и всплеск волн у борта, и солнечные блики на воде, и, конечно же, ветер в парусах. Так что мечты сбываются, друзья. Я, конечно, понимаю, что эта фраза, довольно избитая, у кого-то может вызвать раздражение. Но это так. Мечты на самом деле сбываются. Нужно только о них не забывать и просто сделать шаг навстречу.